Глава 7. Сазонов меня уже дожидался. Правда, в некотором смущении. О моей задумке партнеру Ползунова он рассказал, и тот вроде бы даже все понял. Но скидку паразит давать не хочет. Говорит, что на следующую машину даст, а на первую никому не дает. Вообще. Такая у них, понимаешь, политика компании. Партнер по фамилии Ланген подпрыгивал тут же. Благодушно улыбался, дескать, и рад бы скидку дать. Ну вот, блин, политика компании, хоть ты усрись. «Угу», — кивнул я. «Известная политика, чё? Монополизм называется. Знает, что податься покупателям больше некуда, вот и лупит цены. Чего ж тут непонятного? Скажи-ка ему вот что. Когда я соберусь покупать следующую машину, никаких партнеров здесь, скорее всего, уже не будет. Даже на вывеске. Останется один Иван Иванович Ползунов, царь, бог, а с недавнего времени мой друг. Чего глазами хлопаешь? Переводи». Сазонов обалдело перевел. Немец выслушал и мерзко рассмеялся. На ломаном русском прокрякал, что здоровье уважаемого гер Ползунов оставляет желать лучшего. Как бы не помер многоуважаемый гер вот прямо сейчас, пока мы тут разговариваем. Хотя, может, уже и помер, кто его знает? «Я знаю», — порадовал я. «Слухи о смерти господина Ползунова несколько преувеличены. Это раз. Все, что касается машины, мы с ним уже обсудили. Ее соберут и доставят ко мне в усадьбу бесплатно. Это два. А три? Шел бы ты работать. С минуты на минуту настоящий хозяин появится». Я повернулся к Сазонову. «Если у вас тут все, предлагаю вернуться в золотой мешок. Лакей ваш, поди, уже заждался». Сазонов возражать не стал. Я изобразил знак прямо там, где стоял, и, обхватив своего компаньона за плечи, переместился. «Ну, не в золотой мешок. Было бы наивно с моей стороны надеяться, что за столько времени там не затоптали мой знак. А в спецфонтан смоленских братьев». «Никогда не привыкну», — перекрестился Сазонов. «Дорогу-то найдете отсюда?» «Найду, найду, не извольте переживать. Я все-таки местный коренной житель». Распрощавшись с коренным жителем, я двинулся к Илье Ильичу. Шел, насвистывая. В Смоленске, в отличие от столицы, стояла прекрасная погода. Пели птички, сияло солнышко. Да и в целом было как-то уютнее. Хотя Питер, конечно, красивее, это базару нет. Поездка выдалась исключительно удачная. Все вопросы главные порешал. Машину пробил. В принципе, уже даже есть параметры для нагревательного элемента. Мы с Ползуновым обсудили момент, что топка либо не нужна, либо должна быть убираемой. Плюс вернулся с прибылью. Ящеры, кикимора, все зерно на мельницу. Родии у меня было уже 75. Так близко к белой... В смысле, к рангу Витязь я не подходил еще никогда. В принципе, еще одна-две хороших охоты, и можно спокойно апнуться. Или можно еще задержаться в десятниках, знаки кое-какие подтянуть. Полет, например, разлочить. Согласен, в качестве основного оружия использовать его рискованно, однако как вспомогательный момент очень даже может пригодиться. Домой к Обломову я не пошел, направился сразу на работу. Не прогадал. Илья Ильич был у себя в кабинете, весь в трудах праведных. Телохранители скучали в приемной. Мне обрадовались все. Такой уж я человек, радуются мне хорошие люди. «Ну как, черт?» — спросил я, пожимая руку Илье Ильичу. «Не появлялся больше?» «Не было. Малодушно надеюсь, что и не будет уже». «Ну, это ты напрасно. Твари своего куска не упускают. Да не расстраивайся, решим вопрос. Я с этим свинорылом в Петербурге пересекся. Так что мы с ним без мордобоя уже не разойдемся. Есть мнение, он теперь прямо ко мне сунется. Если да, тогда, может, и не увидитесь больше. Хотя на всякий случай я бы не советовал расслабляться». «Если бы я мог вспомнить, когда расслаблялся», — проворчал Илья Ильич и мотнул головой в ту сторону, где на улице стояли достопамятные тренажеры, которые так понравились Захару и Егору. «Вон! Знаю, наивно надеяться одной только физической силой одолеть нечисть. Но чувствовать себя слабым уж больно не хочется». «И это понимаю». «Ты по делу или так?» Так, проведать. Мало ли, может, тут уже все плохо, я не в курсе. К слову сказать, а ты часом Ивана Ивановича Ползунова не знавал? Инженера-то? Конечно. Лет 10 назад нас знакомили, если не больше. Да больше. Я в Санкт-Петербурге тогда жил. Ох, и увлеченный был парень. Кажется, дай ему бумагу, карандаш, да железа всякого побольше, он и про кусок хлеба не вспомнит. Работал себя не щадя. А что? Да ничего, усмехнулся я. Просто понятно теперь, откуда на него черт напрыгнул, если он сам его не призывал. Обломов попросил объяснений. Я объяснение предоставил. Какой кошмар! Обломов рухнул на стул и схватился за голову. Какой ужас! Да ладно, разобрались там уже. Там разобрались. А скольких людей я, не ведая, сгубил за эти годы? Все бы отдал, чтобы в тот день вернуться и не призывать дрянь эту. Так, ну вот насчет «все бы отдал» — это ты завязывай, — прикрикнул я. Хватит уже сомнительных сделок. То, что есть, разгрести бы. Прав ты, Владимир. Кругом прав. Обломова я оставил в растрепанных чувствах, но не прям в депрессии. Вышел, изыскал уютный уголок и начертил знак. В этот раз переместился в оплот. «Открывай, сова, медведь пришел!» — постучал я в дверь. Открыл заспанный Прохор. Хотел я спросить, чего это он осел тут на постоянку стены караулить. А потом посмотрел на него еще раз и не стал. «Ясно, стареет мужик. Не вывозит уже по лесам да по полям шнырять, с тварями сражаться. Интересно, охотникам пенсия положена? Графу Давыдову-то платили. Но где аристократ, а где охотники? Надо бы провентилировать этот вопрос. Да и то сказать, на тихой кабинетной работе тоже люди нужны, иногда даже очень. Такие, кому можно без обиняков сказать. Здорово, Прохор, дело есть. Заходи, чайник поставлю. Да я домой сейчас. Пообедаю нормально, заодно посмотрю, как там чего. А ты подыскал бы мне пару бойцов, а? Таких, чтоб надежных, с головами дружащих, ну и рангом не ополченцев. Для каких целей? Как Петро с Григорием телохранителями поработают. Пока вопрос один не решим. Слушай, Владимир, ну ты уж совсем этого того! Прохор даже зевать перестал и сердито зыркнул на меня одним глазом. У нас орден не такой уж многочисленный, чтобы... Найди из других орденов. Вообще пофигу. Пожал я плечами. Клиент заплатит хорошо, не обидит. Ребята передохнут немного. Кому плохо? Прохор пофыркал еще для порядка, но пообещал что-нибудь придумать. Я заночую у себя нынче, а утром приду. Уж прям к утру тебе и найди двух бойцов. Не поверишь, Прохор, даже поздно будет. По уму бы сегодня уже, да вижу, ты один. Тут из глубины оплота послышался заспанный женский голос. «Прош, ну ты где?» Прохор неожиданно смутился, забормотал. «Это у меня там знакомая заглянула». «Понял, принял. Знакомое дело такое, не отвлекаю. А насчет бойцов ты покумекай все ж. Договорились?» «Да найду, найду», — заладил. «Приходи утром, будут тебе бойцы». Прохор закрыл дверь, а я, улыбнувшись, вернулся в будку. И перенесся к себе. Итого за день это было третье перемещение, из которых первое с пассажиром. Истощила меня вся эта чехарда прилично, так что я искренне надеялся, что на пороге будки не дожидается армия головорезов или полчища тварей, которых нужно будет срочно убивать. Надеялся увидеть простую, скучную обыденность. «Мяу!» — поприветствовала меня обыденность. Я остановился в дверях 0Т-кабины, глядя на кота. Кот сидел на полу перед кабиной и смотрел на меня. «Привет, бро!» «Мяу!» «Значит, всякая там защита, магическая и обычная, сокол в качестве сигнализации — это тебе по барабану, да?» «Вижу цель, не вижу преград!» «Мяу!» «Ясно, принято, понято. С чем пожаловал?» Кот демонстративно задрал лапу и принялся вылизывать себе стратегически важные места. Я с минуту наблюдал, пытаясь найти в происходящем некий высший смысл. Не нашел. «Жрать хочешь?» «Мяу». «А? Ну, это вообще не вопрос. Пошли спросим, как там у нас дела обстоят». Дела обстояли, как всегда, великолепно. Тетка Наталья хоть и удивилась, увидев огромного кота, но в грязь лицом не ударила. Накормила всех, как полагается, то есть как на убой. Тихоныч еще не вернулся из командировки к озеру с ценными карпами. Захар, как выяснилось, отчалил в Поречье встречаться с Марфой. Дома было непривычно пусто и тихо. Детей, что ли, завести? Шучу, отставить. Рано еще. Остаток дня я потратил в попытках разгадать загадку кота. Ну, пришел же он за каким-то хреном. Однако кот спокойно сожрал на обед рыбный суп, потом выспался на коленях у Маруси, которая использовала это обстоятельство, чтобы не работать. Нельзя, мол, кота будить, примета плохая. За ужином кот также отпировал, как подобает. А когда я, плюнув, пошел ночью к себе в башню, отправился за мной. Я лег, и он улегся на постель рядом. Свернулся клубочком и заурчал, как трактор. Наверное, даже внизу, в спальнях, слышно было. Ну и как это понимать? Кот решил завязать с бродячей жизнью и стать домашним. Прикольно, конечно, только как-то странно. Утром после завтрака... Кот опять от души налопался вместе со мной, я объявил, что отбываю на неопределенный срок. Предполагал обернуться сегодня же, но мало ли как сложится. Поднялся к себе, зашел в кабину. И тут-то кот легким движением кота запрыгнул мне на плечо. «Со мной, что ли, поедешь?» «Мяу». «Окей, двинули». Раз, и я переместился в другую кабину. Рядом с оплотом развлекались на тренажерах два охотника. Прохор нас представил, но я даже имен не запомнил. Если чем-то отметиться, там уж не забуду. А так, чего голову забивать? Народу кругом всегда полно. «Ну что, готовы?» «Готовы», — отозвались мужики, озадаченно глядя на вцепившегося в мое плечо кота. «Чего напряглись? Фамильяр это мой, ясно?» «Ясно. Чего ж тут неясного?» Впрочем, по лицам было понятно, что ничего им не ясно. И слово такое слышат впервые в жизни. Ну ладно. Мы зашли в кабину. Втроем было тесновато, но терпимо. Я обнял охотников за плечи, сконцентрировался и — бах! — оказался в знакомой комнате. Как и обещал Ползунов, дверь была заперта, а ключ лежал на полу у двери. Я поднял его, отпер замок и вышел. «Иван Иванович!» Мне никто не ответил. Однако неподалеку раздавались какие-то голоса. Я зашел в спальню Ползунова и остановился. Ползунов лежал в кровати, бледный как смерть. Рядом с ним стоял доктор и измерял пульс. Увидев меня, доктор горестно сказал: «Эх, была ваша ремиссия, да вся вышла». Тут меня заметил и Ползунов. «А, Владимир Всеволодович, вернулась. Все вернулось, даже хуже. Думал, до утра не доживу». «Опять кикимора?» — не поверил я. «Не знаю. Но так же на грудь давило и душило, душило всю ночь». Казалось, Ползунов готов хоть прямо сейчас отдать Богу душу. И тут с плеча у меня спрыгнул кот. «Мяу!» — заявил он. Долбанув меня хвостом по голени, рванул куда-то по коридору. Я кастанул восстановление сил на Ползунова и, убедившись, что взгляд у него прояснился, поспешил за котом. «Вы за мной не ходите», — остановил телохранителей. «Ваш клиент вот, в постели лежит. Головами за него отвечаете». «Так он же сам сейчас...» «Отставить упаднические настроения. К выполнению служебных обязанностей приступить». Телохранители только пожали плечами. А кот подвел меня к лестнице, ведущей на чердак. Чердачный люк был заперт на замок. Легко запрыгнув по ступенькам на самый верх, кот лапой брякнул по замку и мяукнул. Посмотрел на меня. «Ключ от чердака у кого?» — гаркнул я. Никто от чего-то не поспешил нести мне ключ. Хотя я аж 10 секунд подождал. «Ну, значит, у меня». Удар! Замок исчез, его вдавило внутрь, пробив дыру в крышке. Я поднялся, откинул крышку, и кот первым запрыгнул в темное и пыльное помещение. Забравшись следом, я кастанул светляка, памятка о земляне, и огляделся. Здесь не было ничего. Ползунов в этом доме первый и единственный жилец, так что не было пока ни сундуков, ни старой мебели, ничего такого. Просто пустой чердак. При желании можно было тут комнату оборудовать. Но желания такового у Ползунова, видимо, не возникло. Кот, между тем, времени не терял. Он как-то умудрился по балкам вскарабкаться под самую крышу, чем-то там пошуршал, и на пол упало что-то. Мне сначала показалось, что мешочек. Я подошел ближе, наклонился и увидел тряпичную куколку. «Мяу!» — послышалось сверху предостерегающее. Но меня предостерегать и не требовалось. Справочник я помнил наизусть. Самая опасная кикимора — это та, которую наслали при помощи такой вот куколки. От такой кикиморы не избавиться. Одну убьешь, другая придет. А сложность в том, что куколку эту хрен найдешь. Тот, кто ее подкладывает, знает куда. Трогать ее было нельзя категорически. Требовалось взять щипцами, вынести из дома и сжечь. «Бро», — протянул я, — «твои невероятные таланты просто поражают меня». «Мяу». «И что же мы имеем?» «Мы имеем какого-то человека, который в свое время очень хотел убрать Ползунова». «Мяу!» Кот с увесистым «бам» сверзился из-под потолка. «Я, кажется, даже знаю, с каким акцентом говорит этот человек. Спасибо, бро!» Я присел перед котом на корточки, протянул руку. Кот невозмутимо хлопнул лапой по моей ладони. Зеленющими глазами уставился в глаза. «Я правильно понимаю, что ты появляешься либо в минуты смертельной опасности для меня, либо тогда, когда нужно, чтобы я что-то увидел». «Мяу». «Угу. Ну, я так и думал. Защищаешь меня, чтобы я защищал твой мир?» На это кот ничего не ответил. Мяукнул, как мне показалось, обиженно, мол, вовсе не поэтому, а потому что нравишься ты мне, и исчез. «Ну, прости», — вздохнул я. «Оскорбить не хотел. К следующему твоему визиту попрошу тетку Наталью рыбных котлет нажарить. И валерьянки раздобуду, хоть бахнем с тобой, как белые люди». Ни звука в ответ не услышал, но показалось, что одобрительное «мяу» откуда-то все же прилетело. «Интересно, а валерьянка у них вообще есть? Надо будет провентилировать вопрос. Только сначала порешать насущное». Куклу с чердака я извлек каминными щипцами, вытащил эту пакость во двор и жахнул красным петухом. Кукла, объятая пламенем, заверещала не хуже живой кикиморы. Но повторного явления черта, заступника за бедняжечку, я не опасался. Во-первых, кукла — это еще не кикимора, как бы ни орала. Во-вторых, есть мнение, что конкретно к этому колдовству мой свинорылый приятель отношения не имеет. То, что произошло сегодня в доме Ползунова, — результат деятельности сил не потусторонних, а вполне себе человеческих. Точнее, одного вполне конкретного, с позволения сказать, человека. Для начала я заглянул к Ползунову. Убедился, что мужику стало лучше, кастанул еще одно восстановление сил. Телохранителям наказал смотреть в оба, прежде всего за тем, чтобы этот ненормальный отлежался хотя бы сутки, а не понесся на радостях инженерить что-нибудь. Пообещал, что еще вернусь, узнал, где живет Ланген, и отправился причинять справедливость. Ехать к Лангену домой не пришлось. Когда я проходил мимо мастерской, у ее крыльца остановилась коляска, из которой выскочил немец. Задумчиво посмотрел на стоящий чуть поодаль особняк Ползунова. Меня за коляской не заметил. «Ишь ты, 9 утра, а он уже тут как тут». «Что, не терпится?» — окликнул Лангена я. Немец вздрогнул и обернулся. Увидел меня, попробовал изобразить любезную улыбку, поклонился. «Добрый утр!» «Ну, для кого-то наверняка добрый. Но ты в их число не входишь». Я подошел к Лангену, ухватил его за жилет и слегка приподнял. «Подсунуть Ползунову куклу сам придумал или научили?»